Глава 28. Сказка превращается. Нужно было остыть. Срочно. Пока не открутил голову одной сестре и не отшлепал вторую. Обе так и напрашивались. Наталья уже давно. С тех пор, как 5 лет назад устроила мне адский скандал и увезла детей за границу. Варя. С ней было труднее. Сам до конца не мог понять, что чувствую. Русалка казалась другой. Не сукачевской породы. Не было в ней ни эгоизма, ни холодности, ни тяги к дорогим вещам, ни мнимого превосходства, будто все вокруг недостойные плебеи, а она совершенство. Не могла Варя так искусно притворяться ангелом. Уж мои-то дети после их кукушки мамаши точно почувствовали бы фальшь. Да и втираться к ним в доверие ради каких-то бумажек или разыгрывать любовь ко мне. Глупо это было. Будь я вторым у нее, третьим или еще каким-нибудь энным, еще можно было бы о чем-то подумать. Хотя бы представить. Но после сегодняшней ночи нет. Слишком правильно все получилось. Откровенно. Узнай обо всех передвижениях Натальи за последний месяц. Как часто она бывала у Ласточкиных. Как долго, отвлекшись от своих мыслей, приказал я Белову. Попытайся заодно разузнать у соседей, приезжала ли раньше. Может, аккуратно поговорить с матерью? Уточнил Сергей. Нет, ее пока не трогай. Я оглянулся в сторону двери. Перед разговором с матерью нужно было хорошенько расспросить саму Варю. Хватит уже прыжков через голову и игр в посторонних. «Хорошо, тогда пока работаем в двух направлениях. Наталья и новый заказчик», — подытожил Белов. «Магнитского оставляем бабке? Если Генриховна сегодня не выяснит, зачем ему проект, то берись за него». Скандал на берегу наверняка видели многие. Деду обязательно донесут, так что поддерживать нашу легенду и дальше не было никакого смысла. «Принято, босс». Если что, у Валеры для эвакуации все готово. Похоже, наши мысли сошлись. Сможем организовать чартер в любой момент. Хоть в чем-то моя команда не оплошала. После провала с Натальей, наверное, стоило радоваться и таким успехам. Однако что-то не радовалось. Все, работаем. Тянуть время и дальше я не стал. До связи. Белову, судя по всему, тоже на сегодня хватило. Нажав на отбой, я положил телефон в карман и развернулся к двери. Злость еще бурлила, но после разговора с ночбезом ее стало меньше. Пар, который я боялся спустить при Варе, вычихался. Не хотелось никого убивать. Только разобраться и успокоить. Всех. И детей, и их няню, и себя. Лучше всего няней. «Давай поговорим еще раз», — распахнув дверь, произнес я уже вполне миролюбиво. На удивление никто не ответил. «Варя?» — я заглянул в детскую. «Ты где?» — поискал ее в ванной. «Ласточкина!» — рявкнул так, что услышали, наверное, даже соседи через номер. К сожалению, крик тоже не помог. С тем же успехом можно было удариться головой о стену. Моей русалки не было нигде. О том, что она не приснилась, напоминала лишь одежда в шкафу. Там висело все, что я купил Варе недавно, и какая-то бумажка на тумбочке возле двери. Ее даже в руки брать не хотелось. Внутренний голос шептал «Не трогай». Жаль, выбора не существовало. Варю срочно нужно было отыскать, и годилась любая подсказка. «Костя, прости меня, пожалуйста. Я не хотела сделать ничего плохого. Я бы не стала воровать все документы или обманывать вас троих. Нужно было сразу признаться. А лучше вообще не идти к тебе на собеседование. Но ты был прав. Я трусиха». Все еще не веря, что Варя сбежала, я дважды перечитал текст записки. Набрал на телефоне ее номер. И заново прошелся по комнатам, замечая то, что не увидел с первого раза. В ванной не хватало одной зубной щетки и смешной расчески с розовой ручкой. Да, новые Варины вещи были на месте. С бирками и ценниками. Но рюкзак со старыми и сумочка исчезли. «Валера, срочно на пристань! Ни один катер не должен отойти от берега!» Быстро набрав Войтенкова, прокричал я в трубку. «Босс, прошу прощения!» Охранник как-то странно замялся. «Только не говори, что у тебя что-то случилось!» Я стиснул зубы, чтобы не выругаться. «Дети!» Валера громко сглотнул. «Ваша бывшая жена потребовала оставить ее с ними наедине. Я не хотел, но она тут так орала, требовала вызвать полицию». «И ты ушел?» «Нет, что вы, наблюдал со стороны». Войтенков снова сглотнул. «Но они сбежали от матери. Ума не приложу как. Она не отходила, я не отвлекался, а детей нет». За последние спокойные годы я забыл, что такое паника. Работа обычно вызывала другие эмоции, а кроме нее ничего серьезного в жизни не было. Однако сейчас вспомнил. Сердце рухнуло в пятки. В мозг ударила бронебойная доза адреналина. И каждая мышца в теле окаменела от напряжения. «Вы проверили вчерашний ресторан и беседку на берегу? Ту, где нас с Варей женили?» Первым делом я вспомнил места, где детям понравилось больше всего. В ресторане они чуть не потеряли дар речи из-за бабушки. В беседке завели себе нового друга, шамана. «Да, два раза. Вначале все ближайшие рестораны оббегала ваша бывшая жена. Потом я. Беседку осмотрели вместе». «Яхта! Мы сегодня ходили в море!» Вылетая из номера, предложил я следующий вариант. «Она ушла с новой партией туристов еще до исчезновения детей. Так что исключено». «Прежняя яхта! Мы еще ноутбук на ней утопили!» «Там чисто!» — с заметной одышкой отчитался Валера. «Вообще никого нет. Даже в трюме». «А что говорит администрация отеля? Может быть, у них есть какая-то информация?» «Охрана сейчас изучает записи с камер. Пришлось заплатить, чтобы они зашевелились. Но пока пусто». «Проклятие! Ну не в больнице же они!» «Не думаю, но пару минут назад я отправил туда вашу бывшую». В голосе Войтенкова прорезались довольные нотки. «Если дети там, ей сообщат». Больница была последним местом, где могла оказаться моя двойня. Учитывая, с какой радостью малыши убегали оттуда, ни о каком добровольном возвращении не могло быть и речи. «Хорошо, пусть не мешается», — оценил я маневр Валеры. «Да, вот только где еще искать? Я ума не приложу». «Дуй к охране. Пусть предоставят тебе доступ к камерам. Плати, сколько потребуется. А я еще раз проверю все на берегу». Я выбежал на улицу. Дико хотелось рвануть к яхтам, остановить еще одну любительницу побегов — Варю. Однако выбирать не приходилось. Дети и их няня умудрились оказаться дружными во всем, даже в синхронном исчезновении. «Принято, босс!» Дыхание Валеры снова стало частым, как при беге. «Если обнаружу хоть что-то, сразу сообщу». Мне уже приходилось искать своих малышей. В Питере. Но тогда операция «Перехват» проходила на моей территории. За высоким забором. А в помощь была целая команда охранников. Нынешние поиски и сравнить было сложно. Здесь со мной находился лишь Валера. Ни о каких заборах нельзя было и мечтать. И вокруг сновало слишком много посторонних. Пожалуй, эта проделка тянула название худшей в адском рейтинге шалостей. Не чувствуя ног, я носился по пляжу. Как в дурацких американских триллерах показывал прохожим фото двойни. Будто ненормальный размахивал телефоном, привлекая внимание к двум веселым лицам на экране. Тряс за грудки медлительных официантов и рассовывал купюры по карманам охранников. Я не останавливался ни на секунду. Но с каждым мгновением паника не ослабевала, а нарастала все сильнее. Детей будто и не было никогда. Никто их не видел, не слышал и не помнил. Спустя час я снова набрал Войтенкова и, сжимая трубку в руке, без сил опустился на песок. «У тебя есть новости?» — произнес быстро. «Босс!» «Хотя бы намек!» Фразу «их нет» я даже слышать не хотел. «Валер, хоть что-нибудь!» «Константин Сергеевич!» «Валера!» — рявкнул так, что подлетающая к берегу чайка резко свернула в другую сторону. «Я сделал все, что мог. Мы не спускали глаз с камер, проверили все записи, опросили постояльцев». «Они где-то здесь!» Дети не могли никуда деться. «Босс, мы правда все перелопатили». «А запросы на соседние острова?» «Отправили еще час назад. Никаких результатов». «Только не надо говорить, что...» Завершить свою фразу я не успел. На песок возле ног легли три тени, и в горле мгновенно пересохло. «Папаша, ты никого случайно не терял?» Прозвучал за спиной скрипучий голос. «Пап, папа, прости». Сразу две пары рук обняли меня за плечи. А два холодных носа уткнулись в шею. «Даша, Кондрат!» Я резко притянул детей к себе и чуть не задохнулся от облегчения. С души словно огромный камень свалился. Булыжник, из-за которого долгий час я почти не дышал. И сейчас мгновенно окосил от кислорода. «Где вы были? Зачем вы вообще сбежали?» Меня как прорвало. Обнимал их. Вдыхал любимый детский запах. А самого потряхивало. «Пап, мы не хотели оставаться с мамой. Папочка, не злись на нас, пожалуйста». Малыши льнули ко мне, плакали и улыбались одновременно. «Родные, слава богу!» Я принялся целовать их в щеки, в уши, в затылке, везде, куда мог дотянуться. «Хм, боюсь, бог ни при чем». Видимо, устав стоять за спиной, Генриховна обошла нас по большой дуге и остановилась впереди. «Но продолжать наше расследование больше нет никакого смысла. Легенды похоронены окончательно». «Дед знает?» Меня как парализовало. «Он теперь столько всего знает, что если у вас, папаша, нет больше никаких неотложных дел, я бы предпочла убраться отсюда. Бабка с тревогой оглянулась по сторонам. «Срочно!»